За 5 недель до того. Потирая глаза, Дженни встала из-за стола в голливудском клубе «Авангард», за которым сидела большая компания. Она надеялась, что выглядит не такой усталой, как себя чувствует. «Ты куда?» — спросил Ди Кинг, потягивая шампанское. Бобби Престон был самым известным наркодилером в северо-западном Лос-Анджелесе, но никто никогда не звал его по имени. Все знали его как Ди Кинга. «Ди» означало «дилер», «делец», а «кинг» — то, что он воротил дела с чем угодно — наркотиками, девицами, машинами, оружием и за хорошие деньги мог достать что угодно. Дженни была его самой сногсшибательной девушкой, непревзойденной красавицей. У нее было безупречное, подтянутое, загорелое тело, а совершенное лицо и улыбка могли очаровать любого мужчину на свете. В этом Ди Кинг нисколько не сомневался. «Я только подкрасить губки. Сейчас вернусь, малыш». Она послала ему воздушный поцелуй и вышла из зала для особых гостей, унеся с собой недопитый бокал с шампанским. Дженни больше не могла пить. Но не потому, что опьянела, а потому, что это была 5-я ночь подряд, которую она проводила в большой компании. Она никогда не думала, что ее жизнь сделает такой крутой поворот. Ей раньше и в голову не могло прийти, что она скатится до проституции. Ди Кинг, правда, уверял ее, что она не какая-то уличная девка, а высококлассный эскорт для джентльменов с чрезвычайно требовательным вкусом и, разумеется, большими деньгами. Но в конечном счете она занималась сексом за деньги. А это, по ее мнению, и называлось проституцией. Большинство клиентов Дженни составляли старые миллионеры-извращенцы, которым хотелось чего-нибудь экзотического, чего они не могли получить от собственной жены. Секс у Дженни никогда не ограничивался заурядной миссионерской позой. Каждому хотелось получить за свои деньги максимум впечатлений. Связывание, БДСМ, порка, золотой дождь, стропон, неважно что. Какой бы каприз ни пришел им в голову, она выполняла его. Но сегодня у нее была выходная ночь. Она не получала почасовую оплату, не кувыркалась с каким-нибудь из своих пьяных в стельку клиентов. Она в клубе с боссом и должна веселиться, пока он не отпустит. Дженни уже 100 раз бывала в «Авангарде». Здесь любил потусоваться Ди Кинг. Безусловно, весь клуб от колоссального танцпола до лазерного шоу и огромной сцены представлял собой великолепное, роскошное и фантасмагорическое зрелище. «Авангард» вмещал до 2000 человек и в тот вечер был набит под завязку. Дженни пробралась к бару, ближайшему к дамской комнате, где 2 бармена сбивались с ног. Клуб походил на фантастический улей с красивыми людьми, которым в подавляющем большинстве не исполнилось 35. Дженни не обратила внимания на то, что от самого вип-зала до бара за ней следил чей-то взгляд. Взгляд, прикованный к ней всю ночь. Более того, за ней следили последние 4 недели, переходя из клуба в клуб, из отеля в отель. Наблюдали, пока она делала вид, что получает удовольствие, ублажая всех своих клиентов. «Привет, Дженни! Ты как? Вид у тебя усталый», — сказал Пьетро, длинноволосый бармен, когда Дженни подошла к стойке. Он говорил с легким испанским акцентом. «Все отлично, только, пожалуй, переборщила с вечеринками», — сказала она без энтузиазма, мельком посмотрев на себя в зеркало за стойкой. В тот вечер ее гипнотические голубые глаза отчасти утратили свой блеск. «Нет покоя грешникам, да?» — отозвался Пьетро, несмело улыбаясь. «Сегодня нет», — улыбнулась Дженни в ответ. «Что тебе налить?» «Да нет, ничего не надо. Я и это-то никак не допью». Она подняла бокал с шампанским и соблазнительно подмигнула. Просто захотелось выйти на минутку. Пьетро и Дженни флиртовали 2 раз, но он никогда не пытался сойти с ней поближе. Он знал, что это девушка Ди Кинга. «Ладно, если надумаешь выпить, крикни». Пьетро вернулся к своим коктейлям и бутылкам, которые так и мелькали у него в руках. Темноволосая женщина с другого конца стойки, которой до смерти хотелось привлечь его внимание, кинула на Дженни злобный взгляд, говоривший: «Вали отсюда, дрянь! Я первая его увидела!» Дженни провела рукой по длинным волосам пшеничного цвета, поставила бокал на стойку бара и повернулась лицом к танцполу. Ей нравилась атмосфера клуба. Все эти люди, которые веселились, танцевали, пили, находили любовь. «Ну ладно, может, и не любовь», — подумала она, — «но, по крайней мере, они занимаются сексом ради удовольствия, а не за деньги». Ей хотелось быть такой же, как они. Это определенно была не та красивая голливудская жизнь, о которой она мечтала, когда 6 лет назад уехала из Айдахо. Голливуд очаровал Дженни Фарнборо, когда ей исполнилось 12 лет. Кинотеатр стал ее убежищем от вечных скандалов между излишне агрессивным отчимом и чересчур покорной матерью. Кино стало ее спасением, ковром-самолетом, который уносил ее в места, где она никогда не бывала, и ей хотелось стать его частью. В 14 лет она получила свою первую работу, продавала попкорн в кинотеатре, и навязчивая идея стать кинозвездой начала подчинять себе ее жизнь. Дженни экономила каждый заработанный цент, и к 16-му дню рождения накопила достаточно, чтобы навсегда уехать из этого богом забытого городишки. Она поклялась, что никогда не вернется в Айдахо. Дженни так и не узнала, что ее мать отравилась снотворным всего через неделю после ее отъезда. Голливуд оказался именно таким, каким она ожидала его увидеть. Волшебной страной, наполненной красивыми людьми, светом и фантазиями. Но жесткая реальная жизнь в городе ангелов была далека от иллюзий, которые она питала. Сэкономленных денег хватило ненадолго, а без профессиональной подготовки отказы кинодеятелей накапливались, как груды грязного белья. Прекрасная мечта постепенно начала превращаться в кошмар. Дженни познакомилась с Дикингом через Венди Лоутроп, такую же выбивавшуюся из сил фантазерку, мечтавшую стать актрисой. Поначалу Дженни отвергала все предложения, которые он ей делал. Ей уже приходилось слышать немало историй о том, как красивые женщины приезжают в Голливуд, мечтая стать звездами, а заканчивают на панели или в порнофильмах. Дженни решила не сдаваться. Она не хотела превратиться в героиню очередной такой несчастливой истории. Но в конце концов, гордость была вынуждена уступить инстинкту самосохранения. И через несколько месяцев телефонных звонков и дорогих подарков Дикинг заполучил себе новую девицу. Дженни не заметила, как чья-то рука подлила в ее бокал бесцветную жидкость. Она смотрела на танцующую толпу. «Эй, красавица, можно тебя чем-нибудь угостить?» — спросил ее высокий, светловолосый мужчина с широкой улыбкой, который стоял справа от нее. «У меня уже есть бокал, но все равно спасибо», — вежливо ответила она, не глядя в глаза незнакомцу. «Точно. А я бы мог заказать нам бутылку кристалля. Что скажешь, красавица?» Дженни обернулась и посмотрела на высокого блондина. Он был одет с иголочки, темно-серый костюм от Версачи, крахмально-белая рубашка с жестким воротником и синий шелковый галстук. На его лице более всего выделялись зеленые глаза. Дженни вынуждена была признать, что мужчина довольно привлекателен. «Как вас зовут?» Она выдавила улыбку. «Карл, я очень рад познакомиться», — сказал он, протягивая руку. Вместо того, чтобы пожать его руку, Дженни отпила шампанского. «Знаете, Карл, вы очень симпатичный мужчина. С этим не поспоришь», — сладким тоном заговорила она. «Но сорить деньгами, чтобы познакомиться с девушкой, это не самая удачная мысль, особенно в таком клубе, как этот. Как будто вы считаете, что здесь собрались одни дешевки. Если только вы не ищете себе подружку на одну ночь. Такую вы ищете. Профессионалку». «О, нет!» — Карл нервно теребил в руках галстук. «Прошу прощения, я совсем не то имел в виду». «Значит, вы не ищете девушку на ночь, чтобы как следует развлечься?» — спросила она и еще раз отпила шампанского, уверенно глядя ему в глаза. «Конечно, нет. Просто хотелось чисто по-дружески предложить выпить. Ну, а если бы между нами вдруг проскочила искра...» Он не закончил, пожав плечами, и фраза повисла в воздухе. Она очень нежно провела пальцами по его галстуку, а потом притянула к себе. «Очень жаль, что не ищете», — шепнула она ему в левое ухо. Улыбка Карла испарилась. Он смутился. «А то я бы дала вам телефон моего сутенера. Он сидит вон там». Она показала на вип-зал, и на ее губах заиграла язвительная улыбка. Карл приоткрыл рот, будто хотел сказать что-то, но промолчал. Дженни допила шампанское и соблазнительно подмигнула ему, после чего отошла от стойки и направилась в дамскую комнату. Глаза по-прежнему следили за ней. «Теперь уже недолго. Скоро средство подействует». Дженни красила губы, когда вдруг почувствовала слабость. Она поняла, что-то не так. Ни с того ни с сего ей стало жарко, как будто поднялась температура. Стены надвинулись на нее, стало трудно дышать, и она как можно быстрее пошла к двери. Когда Дженни, спотыкаясь, вышла из туалета, картинка перед глазами поплыла, все закружилось. Она хотела вернуться за столик Дикингу, но ноги ее не слушались. Дженни едва не рухнула на пол, как вдруг ее подхватили чьи-то руки. «Тебе плохо, красавица? Вид у тебя нездоровый». «Мне нехорошо. Кажется, мне надо...» «Тебе надо на воздух. Здесь слишком душно. Пойдем со мной, я тебе помогу. Выйдем ненадолго». «Но мне...» У Дженни уже начал заплетаться язык. «Надо сказать Ди. Мне надо вернуться». «Потом, дорогая. Сейчас тебе лучше пойти со мной». Никто не заметил, как Дженни и незнакомец направились к выходу.